Глава 42. Повествующая о том, как великий мудрец отправился к Южному морю, и как бодхисаттву Гуанинь явила милосердие и усмирила волшебника. И вот 6 доблестных полководцев, покинув пещеру, отправились прямо на юго-запад. Следуя за ними, Сунь-Кун раздумывал. Они хотят пригласить царя, чтобы он отведал мясо нашего учителя. А этот царь никто иной, как Нюмо-Ван, князь демонов. Когда-то мы были с ним приятелями. Но теперь я встал на путь истины, а он так и остался злым духом. С тех пор, как мы расстались, прошло много времени, но я отлично помню его. Вот что я сейчас сделаю. Приму его образ и обману их. Посмотрим, что из этого выйдет. Наш чудесный Сунь-Кун ускорил свой полет и, обогнав духов примерно ли на 10, встряхнулся и принял вид князя демонов Нюмо-Вана. После этого он выдернул у себя несколько волосков и, дунув на них, крикнул: «Изменитесь!» И в тот же миг волоски превратились в слуг. А Сунь-Кун, сделав вид, что выехал на охоту в горные ущелья с соколами и собаками, с луками и арбалетами, стал дожидаться 6 доблестных полководцев. Стремительно мчались вперед духи и вдруг увидели перед собой Нюмо-Вана, окруженного свитой. Увидев его, духи, бушующие, как пламя, и раздувающие пламя, поспешно опустились на колени. «Отец наш, великий государь, вы здесь?» «У духов по имени Туман среди туч, тучи среди тумана, быстрый, как молния, и стремительный, как вихрь. Глаза были такие же, как у простых смертных, и они, конечно же, не могли распознать в царе Сунь-Куна. Поэтому они тоже повалились на колени и отбивали поклоны, приговаривая: «Отец наш, мы посланы к вам нашим господином, великим князем, священным ребенком из пещеры огненных облаков. Он приглашает вас, великий государь, отведать мясо танского монаха, после чего вы станете бессмертным». «Встаньте, детки», — сказал Сунь-Кун. «Пойдем сейчас ко мне, я только переоденусь, и мы тут же отправимся». «Не затрудняйте себя, великий государь», — сказали низко кланяясь духи посланцы. «Вам незачем возвращаться, путь далек, и государь наш может рассердиться. Давайте уж лучше отправимся прямо отсюда». «А, хитрые вы, ребята!» — рассмеялся Сунь-Кун. «Ну, ладно, отправляйтесь вперед, показывайте дорогу, я пойду вместе с вами». Обрадованные духи шумом ринулись вперед, а великий мудрец последовал за ними. Вскоре они приблизились к пещере. Стремительный, как вихрь, и быстрый, как молния, вбежали к своему господину и доложили о том, что прибыл отец, великий государь. «Ну, вы люди надежные», — с удовлетворением сказал волшебник. «Так быстро выполнили мое поручение». Волшебник тотчас же приказал своим командирам выстроить отряды и с развернутыми знаменами под барабанный бой выйти встречать царя. Все обитатели пещеры стройными рядами вышли навстречу гостю. Сунь-Кун принял величественный вид, выпятил грудь и, встряхнувшись, вернул на место выдернутые волоски, которые до этого были превращены в соколов и собак. Широкими шагами он проследовал в пещеру и уселся в центре лицом к югу. Волшебник опустился на колени и, совершив земной поклон, молвил: «Царь-отец, прими поклоны своего недостойного сына». «К чему церемонии, сын мой?» — сказал ответ Сунь-Кун. Отвесив 4 поклона, волшебник встал около возвышения, на котором восседал Сунь-Кун. «Зачем ты звал меня, сын мой?» — спросил Сунь-Кун. «Вашему недостойному сыну», — отвечал с поклоном волшебник, — «вчера удалось поймать танского монаха, который идет из Китая. Мне не раз приходилось слышать о том, что он человек высокой добродетели, и тот, кто отведает его мясо, станет таким же бессмертным, как обитатели островов Пен-Лай и Ин-Джоу. Один я не осмелился съесть его и решил пригласить вас, отец». Про какого это танского монаха ты речь ведешь, сын мой? Притворившись испуганным, спросил Суню-кун. А про того, который идет на запад за священными книгами, отвечал волшебник. Это учитель Суну-куна? Совершенно верно, подтвердил волшебник. Лучше не серди его, услышав это, замахал руками и затряс головой Суню-кун. Да, ты, конечно, еще не встречался с ним, сын мой. Эта обезьяна обладает огромной волшебной силой и знает тайну многих превращений. Когда-то она учинила буйство в небесных чертогах. Нефритовый император послал против нее 100-тысячное войско, расставил сети и силки на небе и на земле, и то не сумел покорить ее. Как же ты осмелишься после этого съесть танского монаха, ее наставника? Лучше освободи этого монаха. Если только Суню-кун узнает, что ты съел его учителя, он даже драться с тобой не станет, а возьмет свой посох с золотыми обручами, проткнет твою гору и преспокойно унесет вас всех отсюда вместе с горой. Где же ты найдешь себе пристанище, сын мой, а я опору на старости лет? — Что ты говоришь, государь-отец? — изумился волшебник. Превознося доблесть и отвагу моего противника, ты принижаешь достоинство своего собственного сына. У танского монаха, кроме Суню-куна, есть еще два ученика. И вот, когда они вместе с учителем пришли к нам в горы, я применил один из волшебных способов и похитил их учителя. После этого Суню-кун и Джубадзе разыскали мою пещеру и стали говорить о каких-то родственных отношениях. Я не выдержал и вступил с ними в бой. Однако ничем особенным они себя не проявили. Когда же на помощь Суню-куну пришел Джубадзе, я напустил на них вечный огонь Самади и заставил бежать с поля боя. Суню-кун был до смерти напуган и обратился даже за помощью к царям, драконам четырех морей. Те вызвали ливень, однако оказались не в силах загасить огонь Самади. Суню-кун так обжегся, что даже потерял сознание, и как только пришел в себя, тотчас же отправил Джубадзе на Южное море к бодхисаттве Гуанинь. Тогда я принял вид бодхисаттвы и заманил Джубадзе к себе. Сейчас он сидит в кожаном мешке исполнения желаний. Я его собираюсь сварить и отдать своим подчиненным на закуску. Суню-кун сегодня снова приходил к моей пещере и шумел здесь. Я приказал поймать его, но он до того растерялся, что бежал и даже утерял свой узел. Сейчас я пригласил вас, отец-государь, взглянуть на танского монаха, а затем и жарить, и съесть его. Отведав его мясо, мы обретем бессмертие. «Мудрый сын мой», — отвечал на это Суню-кун, «ты только и обладаешь что огнем Самади, который помог тебе одержать верх над Суню-куном. А знаешь ли ты, что он обладает тайной 72 превращений? Пусть он превращается во что угодно, я все равно распознаю его», — сказал волшебник. «Да он даже не осмелится войти в мою пещеру». «Сын мой», — произнес тогда Суню-кун, «возможно, ты и узнаешь его, но помни, что он может превратиться в какое-нибудь крошечное существо, конечно, не в волка или большую собаку, так как знает, что в таком случае ему не пробраться в твою пещеру». «Все равно», — сказал волшебник, «у меня каждый вход в пещеру охраняют несколько стражников. Как же он может проникнуть сюда?» «Ты не подозреваешь, что он может стать мухой, комаром, блохой, пчелой, бабочкой или цикадой. Он даже может принять мой вид. Как же ты распознаешь его?» «Не беспокойся», — отвечал волшебник. «Будь у него даже железная печень и медное сердце, он и тогда не осмелится показаться здесь». «Ну, раз ты такое говоришь», — сказал Суню-кун, значит, действительно обладаешь огромной силой, и Суню-куну, конечно, не справится с тобой. Однако есть мясо танского монаха я не буду. — Почему же? — удивился волшебник. — Стар уже стал, — отвечал Суню-кун. — Кроме того, твоя мать уговаривала меня заняться добрыми делами. Вот я и решил дать обет поститься. — Это что же, на всю жизнь или на один месяц? — спросил волшебник. — Нет, я дал обет поститься в определенные дни месяца, — отвечал Суню-кун. — Это в какие же дни? — спросил волшебник. — Дни, в обозначение которых входит иероглиф «син» и шестое число каждого месяца, — сказал Суню-кун. — Сегодня как раз день под знаками «син» и «ю», так что я должен соблюдать пост и, кроме того, не могу принимать гостей. Подождем до завтра. Я сам вымою, вычищу и приготовлю его, тогда уж мы с тобой попируем. Мой отец всю жизнь питался человеческим мясом, — раздумывал волшебник, выслушав Суню-куна, — и прожил вот уже больше тысячи лет. С чего же он вдруг начал поститься? К тому же в свое время он совершил столько злодеяний, что несколькими днями поста их не загладишь. Что-то тут неладно. С этими мыслями он вышел из старых ворот и подозвал к себе шестерых доблестных полководцев. — Где вы встретили царя? — спросил он их. — На полпути, — отвечали те. — А я думаю, почему вы так быстро вернулись? — сказал волшебник. — Значит, дома у него вы не были? — Не были, — отвечали духи. — Плохие дела, — сказал волшебник. — Мы попались на удочку. — Это не царь. — Великий государь! Повалившись ему в ноги, воскликнули духи. — Что ж вы своего отца не могли узнать? — Да, с виду он точно такой же, — отвечал волшебник. — А по разговору не похож. Вот поэтому я и думаю, что мы поддались обману. Смотрите, будьте начеку. Пусть каждый держит наготове свое оружие. Мечи, пики, дубинки и веревки. Сейчас я еще немного поговорю с ним и послушаю, как он будет отвечать. Если это действительно мой отец, ему должно быть все равно, когда съесть танского монаха. Сегодня, завтра или через месяц. Если же он будет вести себя подозрительно, я подам вам сигнал. Тогда все вместе принимайтесь за дело. Духи поспешили исполнить приказ, а волшебник вернулся в пещеру и, подойдя к Суню-куну, склонился перед ним. «Сын мой! — сказал Суню-кун. — К чему все эти церемонии? Если хочешь что-нибудь сказать мне, говори. — Твой недостойный сын, — начал распростершись ниц волшебник, — пригласил тебя отведать мясо танского монаха, а заодно спросить кое о чем. Позавчера я был свободен и, совершая прогулку на благовещем луче, попал на девятое небо. Там я неожиданно встретил великого патриарха, учителя Джан Дао Лина. — Небесного наставника Джан Дао Лина, — перебил его Суню-кун. — Совершенно верно, — подтвердил волшебник. — Ну и что он говорил? — спросил Суню-кун. — Когда он увидел, — продолжал волшебник, — как пропорционально я сложен и... Спросил час, день, месяц и год моего рождения, а я забыл. Наставник, будучи искусным гадальщиком, хотел погадать для меня по пяти планетам. Вот я и решил спросить вас об этом. Может быть, я еще когда-нибудь его встречу и попрошу погадать. — Дьявол! — подумал, улыбаясь про себя, сидевший на возвышении Суню-кун. — За то время, что я сопровождаю танского монаха, я усмирил нескольких злых духов, но ни один из них не был таким коварным, как этот. Если бы он завел речь о каких-нибудь семейных дрязгах и мелких затруднениях, я бы нашел, что ответить. Это ведь спрашивает меня о времени своего рождения. Откуда я могу это знать? Однако царь обезьян был удивительно находчив. Сохраняя свой величественный вид и ничем не выдав беспокойства, он с очаровательной улыбкой произнес: «Встань, сын мой, стар я стал, да и неприятностей у меня за последнее время немало, так что я время твоего рождения сейчас забыл. Обожди, вот завтра вернусь домой и спрошу у матери». «Как же ты мог забыть, государь-отец, если ты сам говорил, что мое имя не сходит с твоих уст, и еще говорил, что я буду вечен, как небо?» — воскликнул волшебник. «Этот черт знает что! Тут какой-то обман!» И он громко хмыкнул. В тот же момент толпа духов с мечами и пиками в руках ринулась на Сунь-Укуна и стала избивать его. Тут великий мудрец выхватил свой посох и, отбиваясь, принял свой обычный вид. «Мудрый сын мой, — сказал он, обращаясь к волшебнику, — ты нарушаешь все законы. Где это видано, чтобы сын избивал отца?» Волшебник сконфуженно молчал, а Сунь-Укун, превратившись в золотой луч, вылетел из пещеры. «Великий государь! — крикнули духи. — Сунь-Укун сбежал!» — Ладно, — отвечал волшебник, — оставьте его. Провел он меня все же на сей раз. Закройте ворота и принимайте затанского монаха. Вымойте его и почистите, а потом мы его сварим и съедим. Между тем Сунь-Укун, выхватив свой посох, с громким хохотом перебежал на противоположный берег потока. Услышав его хохот, Ша-Сен поспешно вышел из леса. — Дорогой брат, — сказал он, увидев Сунь-Укуна, — что же ты так долго не возвращался? И чему радуешься? Тебе, вероятно, удалось освободить учителя? — Нет, освободить мне его не удалось, — отвечал Сунь-Укун. — Зато я кое-что узнал. — Что же ты узнал? — спросил Ша-Сен. — Оказывается, этот волшебник принял вид бодхисаттвы Гуанинь и обманом заманил к себе в пещеру Джу-Бадзе, — сказал Сунь-Укун. Потом он засадил его в кожаный мешок и подвесил к балке. Я чуть было не освободил его, но в этот момент волшебник отправил посланцев своему отцу, чтобы пригласить его отведать мясо танского монаха. А я догадался, что его отец никто иной, как князь демонов, Нью-Мо-Ван. И, опередив посланцев, принял его вид и стал поджидать их. Под этим видом я и проник в пещеру волшебника. Когда мы прибыли туда, волшебник, приняв меня за отца, совершил передо мною полагающиеся поклоны. Эти почести доставили мне, конечно, большое удовольствие. «Очень уж ты легкомыслен, дорогой брат», — выслушав его, сказал Ша-Сен. «А я вот боюсь, что жизни нашего учителя угрожает опасность». «Ничего, не беспокойся», — успокаивал его Сунь-Укун. «Я сейчас обращусь за помощью к бодхисаттве. А как поясница болит?» — спросил Ша-Сен. «Да нет, все прошло», — отвечал Сунь-Укун. «Недаром еще в старину говорили, когда приходит удача, человек радуется. Присматривай здесь за вещами и конем, а я отправлюсь в путь». «Ты пока забудь о вражде», — сказал Ша-Сен. «Смотри, как бы этот волшебник не причинил нашему учителю какого-нибудь вреда. Возвращайся поскорей». «Я быстро», — сказал Сунь-Укун. «Не пройдет время, необходимое для того, чтобы поесть, как я вернусь обратно». С этими словами наш прекрасный мудрец покинул Ша-Сена, совершил прыжок в облака и устремился к Южному морю. Не прошло и часа, как Сунь-Укун увидел перед собою гору Путушань, обитель бодхисаттв. Он опустился на облаке вниз и очутился на утесе Лодзя. Здесь он важно и чинно направился вперед и увидел духов 24 направлений, вышедших ему навстречу. «Куда путь держите, великий мудрец?» — спросили они, приветствуя его. «Я хочу повидаться с бодхисаттвой», — сказал Сунь-Укун, отвечая на приветствие. «Обождите немного, мы доложим о вас», — сказали духи. Один из них, дух Гуй-Дзиму, подошел к пещере шум прилива. «Милостивая бодхисаттва», — сказал он, — «разрешите доложить вам, что сюда явился Сунь-Укун и хочет повидать вас». Бодхисаттва приказала ввести Сунь-Укуна. Суньюку направил на себе одежду, решительно вошел в обитель бодхисаттвы и сразу же пал ниц. «Суньюкун», — молвила бодхисаттва, — «ты почему не сопровождаешь перевоплощенного Цзиньчанцзы в его поездке на запад за священными книгами? Что привело тебя сюда?» «Разрешите доложить, милостивый бодхисаттва, я следовал за танским монахом, и вот мы пришли в одно место, которое называется пещерой огненных облаков у горного потока сухой сосны. Там живет дух по имени Великий Князь, которого зовут также Священный Ребенок. Вот он и похитил нашего учителя. Мы с Джубадзе вступили с ним в бой, однако он напустил на нас огонь самади. Мы оказались бессильны перед ним и не смогли спасти нашего учителя. Тогда я отправился к Восточному морю и обратился за помощью к царям-драконам четырех морей. Они послали ливень, но и он не мог загасить огня самади. Я же чуть было не погиб». «Раз этот волшебник владеет огнем самади, значит, он обладает огромной чудодейственной силой», — выслушав Суньюкуна, сказала бодхисаттва. «Почему же ты решил просить помощи у царей-драконов, а не обратился прямо ко мне?» «Да я как раз хотел это сделать», — отвечал Суньюкун, «но от дыма я чуть было не задохнулся и послал к вам вместо себя Джубадзе». «Джубадзе здесь не было», — сказала бодхисаттва. «Я знаю», — подтвердил Суньюкун, «он не успел добраться до вашей обители. Волшебник принял ваш образ и заманил Джубадзе к себе в пещеру, где упрятал его в кожаный мешок и подвесил к балке. Он хочет сварить его и тоже съесть». «Да как же эта мерзкая тварь осмелилась принять мой образ?» — гневно воскликнула бодхисаттва. От негодования она даже застонала и шумом швырнула в море вазу для омовения рук, украшенную жемчугом, которую держала в руках. Гнев бодхисаттвы привел Суньюкуна в трепет, и он даже вытянулся у трона бодхисаттвы. «Верно, я чем-то разгневал бодхисаттву», — подумал Суньюкун. «Она даже швырнула свою вазу. Как жаль! Лучше бы она подарила ее мне. Это был бы чудесным подарком для меня». Однако не успел он так подумать, как море забурлило, и волны выбросили вазу на поверхность. Оказалось, что ее несло на своей спине чудовище. Она из грязи вышла, вот начало. Но в ней века обличье обитало. Она живет сокрытая глубоко, и жизнь ее проходит одиноко. Она на дне и украшает воду, но знает небо и земли природу. Сидит спокойно, все в себе скрывает, но злых и добрых духов тайны знает. Хотя и хвост, и голову укрыла, но побежит, и кажется, что взмыла. Вэньван писал на ней свои три граммы. Придворные ее встречали дамы, в гаданиях с Цзи Юанем говорила, и во дворцах с Фуси она дружила. Когда дракон, меняя очертания, играл на небе весь очарование, в воде резвился и соблазна полный то порождал, то колебал он волны. На ней с насечкой золотой улаты, она в кольчуге пестрой и богатой, и панцирь девяти дворцов надела, 3 грамм восьмерка украшает тело. В своей одежде празднично-зеленой она была любимицей дракона, снискавшую его благоволение. Она была смела и до рождения, а после смерти вместо пьедестала она под памятником Будде встала. Вы, верно, знать хотите титул полный чудовища, вздымающего волны, рождающий ветер черепаха. Черепаха, неся вазу на спине, выбралась на берег и, остановившись перед бодхисаттвой, совершила 24 кивка, которые должны были обозначать 24 глубоких земных поклона. «Видимо, это и есть хранитель вазы», — глядя на черепаху, сказал, усмехаясь про себя, Суню-кун. «Я думал, что ваза пропала, а оказывается, это бодхисаттва вызывала черепаху». «О чем это ты говоришь, Суню-кун?» — спросила бодхисаттва. «Да ничего, просто так», — отвечал Суню-кун. «Подай мне вазу», — приказала бодхисаттва. Суню-кун хотел выполнить приказ, но, увы. Он походил в этот момент на стрекозу, которая захотела бы сдвинуть с места мраморную колонну. «Бодхисаттва», — молвил в смущении Суню-кун, подходя к возвышению, на котором она сидела, — «я не могу выполнить ваш приказ». «Жалкая ты обезьяна», — отвечала бодхисаттва. «Ты только и можешь что дерзить. Как мог ты надеяться одержать верх над волшебником, если даже вазу не в силах сдвинуть с места?» «Скажу вам откровенно, милостивая бодхисаттва», — отвечал ей Суню-кун, — «в обычное время я мог бы это сделать без особого труда, но вот сегодня у меня нет сил. Потерпев поражение в схватке с волшебником, я слаб». «Должна тебе сказать», — заметила бодхисаттва, — «что в обычное время эта ваза бывает пустой. Но сейчас я бросила ее в море, и она в один момент прошла через все реки и озера, моря и каналы, через все ручьи и потоки, и вобрала в себя целое море воды. Разве можешь ты поднять море?» «Так вот оно что», — сказал Суню-кун, почтительно сложив руки, — «этого я не знал». Тогда бодхисаттва подошла к вазе, легонько подняла ее правой рукой и поставила на ладонь левой руки. В тот же момент черепаха покачала головой и исчезла в воде. «Так это чудовище, оказывается, хранитель вазы?» — удивился Суню-кун. «Послушай, что я скажу тебе, Суню-кун», — обратилась к нему бодхисаттва. «Эта ваза наполнена чудесной росой и волшебной водой. У драконов, к которым ты обращался, ничего подобного нет. Эта вода обладает волшебной силой и может погасить огонь Самади. Вот я и хотела, чтобы ты взял эту вазу с собой, а ты, оказывается, не можешь даже сдвинуть ее с места. Я могла бы дать тебе в помощь ученицу Будды Шаньцай, девицу дракона. Но я знаю, что человек ты ненадежный и всегда действуешь обманом. Как только ты увидишь красоту этой девицы, да еще в руках у нее такой драгоценный талисман, ты непременно выкинешь какую-нибудь штуку, чтобы завладеть ими, а разыскивать тебя мне некогда. Так вот, чтобы мне не пришлось беспокоиться, оставь что-нибудь в залог». «Очень жаль, милостивый бодхисаттва, что вы так плохо думаете обо мне», — сказал Суню-кун. «Приняв монашеский обет, я никогда больше не осмеливался заниматься подобными делами. Но раз вы хотите, чтобы я оставил вам какой-нибудь залог, я повинуюсь. Однако что я могу оставить вам? Холщовый халат — ваш подарок. Этот плащ из шкуры тигра тоже ничего не стоит. Посох мне нужен, чтобы защищаться. Единственная ценность — это обруч у меня на голове. Он сделан из золота. Но благодаря вам он навсегда прирос к моей голове. Я охотно оставил бы его в залог, ведь стоит вам только произнести заклинание, и он спадет с моей головы, а больше мне нечего оставить». «А ты хитер, оказывается», — сказала бодхисаттва. «Не надо мне ни твоего халата, ни посоха, ни обруча. Выдерни на затылке волосок, спасающий жизнь, и оставь его мне». «Но ведь волосок тоже пожалован мне вами», — возразил Суню-кун. «Боюсь, что, выдернув один волосок, я испорчу все остальные, и после этого не смогу сохранить свою жизнь». «Ах ты, мерзкая обезьяна!» — рассердилась бодхисаттва. «Ты даже ленишься вырвать у себя волосок. Как же я смогу послать с тобой ученика Будды?» «Вы чересчур подозрительны, милостивая бодхисаттва», — сказал с улыбкой Суню-кун. «Не зря говорится, не смотри на лицо монаха, а смотри на лицо Будды. Умоляю вас, помогите спасти нашего учителя». И тогда бодхисаттва походкой легкой в волнах аромата покинула свой лотосовый трон и вознеслась на горную вершину, был светлый лик улыбкой озарен. И только ради танского монаха, попавшего в неволю на пути, чудовище смирить она решила, паломника от гибели спасти. Сунь-Укун пришел в восторг и попросил бодхисаттву покинуть священную пещеру «Шум прилива». Духи рядами выстроились перед горой Путошань. «А теперь, — сказала бодхисаттва, — переправляйся через море». «Прошу вас, милостивый бодхисаттва, пойти вперед, — сказал низко склонившись Сунь-Укун. «Нет, сначала пойдешь ты», — отвечала бодхисаттва. «Но, милостивый бодхисаттва, — запротестовал Сунь-Укун, низко кланяясь, — я не смею в вашем присутствии проявлять свои способности. Вообразите, что я сделаю прыжок, и в этот момент у меня оголится задняя часть тела. Тогда вы обвините меня в недостаточной почтительности к вам». Услышав это, бодхисаттва послала ученицу Будды девицу дракона Шаньцая на лотосовый пруд и велела сорвать лист лотоса. Затем она приказала положить этот лист на вазу у подножья скалы. А когда это тоже было сделано, бодхисаттва сказала Сунь-Укун: «Становись на лист, я переправлю тебя через море». «Но разве это возможно, милостивая бодхисаттва?» — изумился Сунь-Укун. «Он такой тонкий и совсем маленький. А если я свалюсь в воду, то в конец испорчу свой тигровый плащ и не смогу надеть его, когда станет холодно». «А ты попробуй!» — прикрикнула на него бодхисаттва. Не смея больше отказываться, Сунь-Укун решил, будь что будет, и прыгнул на лист лотоса. И, о чудо! Очутившись на нем, он почувствовал себя куда безопаснее, нежели на судне. «Милостивый бодхисаттва, все в порядке!» — радостно воскликнул Сунь-Укун. «Почему же ты медлишь? Чего ждешь?» — спросил бодхисаттва. «Как же я переправлюсь, если здесь нет ни весел, ни шеста, ни мачт, ни парусов?» — возразил Сунь-Укун. «Ничего этого и не нужно», — отвечала бодхисаттва. «Надо только дунуть на него». Она дунула, и Сунь-Укун тотчас же пересек бурное южное море. «О, как велика божественная сила бодхисаттвы!» — изумился Сунь-Укун, выйдя на берег. «Она, не затрачивая никаких усилий, может вызвать меня откуда угодно и отправить куда угодно». Между тем бодхисаттва приказала служителям духам тщательно охранять свою священную обитель, а дракону девицы велела закрыть ворота пещеры. Затем на благовонном облаке она покинула гору Путошань и, очутившись на другом берегу моря, спросила: «Где Хуэй-Ань?» «Здесь надо вам напомнить, что Хуэй-Ань был вторым сыном небесного князя с пагодой в руках». Небесный князь с пагодой в руках — один из четырех небесных князей, князь Вайсравана. Среди народа он был известен также под именем Мокши и являлся ближайшим учеником бодхисаттвы. Называли его еще Хуэй-Ань, хранитель закона Будды. И вот, услышав зов бодхисаттвы, Хуэй-Ань тотчас же появился и, почтительно сложив руки, выразил свою готовность служить ей. «Сейчас же отправляйся на небо к своему отцу, — сказала бодхисаттва, — и попроси его одолжить нам свои божественные мечи». «Сколько же мечей понадобится?» — спросил Хуэй-Ань. «Сколько есть, все забирай», — отвечала бодхисаттва. Хуэй-Ань тут же оседлал облако и вскоре очутился у южных небесных ворот. Там он проследовал во дворец облаков и, представ перед отцом, низко поклонился ему. «Ты откуда явился, сын мой?» — спросил небесный князь. «К моему учителю, — сказал Мокша, — пришел Сунь-Укун. Он просил оказать ему помощь и уничтожить волшебника. Вот бодхисаттва и прислала меня к тебе с просьбой одолжить небесные мечи». Небесный князь тотчас же позвал принца Ноджа и велел ему принести мечи. Ноджа принес 36 мечей и передал их Мокше. «Спасибо, брат, — поблагодарил Мокша, — а сейчас ступай к себе и передай от меня привет матери. Я очень спешу. Когда выполню поручение, вернусь, чтобы поклониться ей». И быстро простившись, он на благовонном луче опустился прямо к Южному морю и передал бодхисаттве мечи. Бодхисаттва бросила их и произнесла заклинание. И в тот же миг мечи превратились в тысячелистный трон. Бодхисаттва взошла на него и села в центре. «А бодхисаттва-то, оказывается, не очень щедрая», — сказал, ухмыляясь про себя, Сунь-Кун. «На лотосовом озере есть драгоценное лотосовое сиденье. Так ей, видите ли, не захотелось сидеть там, и она решила, что проще занять то, что ей нужно у других. Молчи и следуй за мной», — услышал Сунь-Кун голос бодхисаттвы. После этого все разместились на облаках и полетели, оставив море позади. Впереди летел белый попугай, а за ним великий мудрец и Хуэй-Ань. Вскоре они увидели перед собою гору. «Это гора, где находится пещера волшебника», — сказал Сунь-Кун. «Отсюда до пещеры огненных облаков примерно 400 ли». Услышав это, бодхисаттва приказала остановиться и произнесла какое-то заклинание, начинавшееся словами «Я верю в Будду». И в тот же миг, откуда ни возьмись, появились духи. Это были местные духи горы земли. Они низко склонились перед троном, на котором восседала бодхисаттва. «Успокойтесь», — сказала им бодхисаттва. «Я прибыла сюда для того, чтобы усмирить волшебника, поселившегося в здешних местах. А вы окажите мне помощь. Надо сделать так, чтобы на 300 ли вокруг на земле не осталось ни одного живого существа. Переселите всех зверей и насекомых на вершины гор. Там они будут в безопасности». Духи тотчас же отправились выполнять приказ бодхисаттвы. Вскоре они вернулись и доложили, что все сделано. «А теперь возвращайтесь к себе», — сказала бодхисаттва. И с этими словами она опрокинула вазу. И с грохотом, подобным грому, оттуда хлынула вода. Вода захлестывала горную вершину. Напором сильным скалы разрушала. Вода захлестывала, словно море, как океан безбрежный разрушало. Вставали волны, заслоняя солнце, туман чернее подымался к туче, казалось, шло холодное сияние от этих волн высоких и могучих, и небо дымкой покрывало сырость, лес лилий золотых на море вырос, святую мощь явила бодхисаттва, чудовище, желая укрощения, из рукава достало заклинание, дающее всем тварям устроение, как бы в утес лодзя в тот край небесный, она окрестность властно превратила. Все стало здесь, как там, на Южном море, и пальма листья свежие раскрыла, и выросли смоковницы и травы, на соснах горлицы запели песни, сидели попугаи на бамбуке, катились волны мерно, величаво, и все покрыл своим цветением лотос. Но где-то ветер завывал уныло, и виделось от края до края одна вода, что целый мир покрыла. «Вот это поистине милосердная и сострадательная бодхисаттва», — подумал Сунь-Кун. «Если бы я обладал подобной силой, то просто перевернул бы на гору вазу, не заботясь о жизни зверей и птиц». «Сунь-Кун!» — раздался в этот момент голос бодхисаттвы. «Протяни руку!» Сунь-Кун поспешно засучил рукав и вытянул левую руку. Тогда бодхисаттва взяла ивовую ветвь, обмакнула ее в чудодейственную вазу и написала ей на ладони Сунь-Куна иероглиф «Ми», что значит заблуждаться, терять разум. «А теперь сожми руку в кулак», — приказала она, — «отправляйся к волшебнику, вызови его на бой и сделай вид, что потерпел поражение. Твое дело — выманить волшебника сюда, ко мне». А я знаю, как усмирить его. Сунь-Кун повернул свое облако и сразу же очутился у пещеры волшебника. Одна его рука была зажата в кулак, в другой он держал посох. «Эй, дух!» — громко крикнул Сунь-Кун. «Открывай!» Духи и стражи бросились к своему господину. «Опять сюда явился Сунь-Кун!» — доложили они. «Закройте покрепче ворота и не обращайте на него внимания», — отвечал волшебник. «Что же ты, сынок?» — продолжал кричать Сунь-Кун. «Выжил отца за дверь и теперь не хочешь даже впустить его?» «Суню-кун опять начинает ругаться», — снова доложили стражи. «Не обращайте на него внимания», — повторил волшебник. Убедившись в том, что все его попытки вызвать волшебника тщетны, Суню-кун разозлился и, взмахнув своим посохом, изо всех сил стукнул по воротам. Стражи снова опрометью бросились к своему повелителю. «Суню-кун разбил ворота», — доложили они. Тут волшебник не выдержал и помчался к выходу. «Ах, подлая ты обезьяна!» — закричал он, ринувшись на Суню-куна с пикой. «Я не желал тебе зла и относился к тебе снисходительно, но ты опять явился сюда и оскорбляешь меня. Да знаешь ли ты, какого наказания заслуживаешь хотя бы за одно то, что сломал мои ворота? А знаешь ли ты, сын мой, какого наказания заслуживаешь ты за то, что выгнал отца из дома?» — в свою очередь спросил Суню-кун. Тут волшебник еще больше разозлился и, взмахнув своим копьем, нацелился прямо в Суню-куна. Однако Суню-кун успел отразить удар и перешел в свою очередь в наступление. Они схватывались раз пять. Наконец Суню-кун, продолжая сжимать кулак и волоча за собою посох, сделал вид, что ему не устоять против волшебника, и покинул поле боя. «Я танского монаха собираюсь сварить!» — крикнул волшебник с горы. «Мы уж помыли и почистили его!» «Сынок мой!» — произнес в ответ Суню-кун. «А ведь за тобой наблюдают все небожители! Попробуй подойди!» Услышав это, волшебник совсем рассвирепел и с воинственным кличем, бросившись вперед, подскочил к Суню-куну и замахнулся на него пикой. Суню-кун стал вращать своим посохом, защищаясь от удара, однако после нескольких схваток он снова отступил. «Послушай!» — крикнул волшебник. «В прошлые разы ты лучше дрался и выдерживал до 30 схваток. Что же с тобой произошло?» «Боюсь, сынок, что ты опять огонь на меня напустишь», — со смехом сказал Суню-кун. «Не бойся огня, я больше напускать не буду», — отвечал волшебник. «А в таком случае», — сказал Суню-кун, — «отойди подальше от своей пещеры. Настоящие герои не сражаются у ворот собственного дома». Ничего не подозревая, волшебник поднял пику и бросился за противником. В это время Суню-кун разжал руку, и волшебник, словно обезумев, помчался за ним. Суню-кун летел, как метеор, волшебник несся, как стрела. Вдруг он увидел бодхисаттву. «Ты страшен, я боюсь тебя», — сказал тогда Суню-кун волшебнику. «Пощади, ведь мы уже добежали до Южного моря, где живет бодхисаттва Гуанинь. Возвращайся обратно». Но волшебник, стиснув зубы, продолжал преследовать своего противника. Однако Суню-кун скрылся в священном сиянии, которое излучало бодхисаттву. Потеряв его из виду, волшебник сделал еще несколько шагов вперед и, глядя на бодхисаттву широко раскрытыми глазами, спросил: «Ты что же, явилась Суню-куну на помощь?» Бодхисаттва ничего не ответила. Тогда волшебник, сжимая в руках пику, повысив голос, повторил свой вопрос. Бодхисаттва продолжала молчать. Тут волшебник взмахнул пикой и нацелился ей прямо в сердце. Но в тот же момент бодхисаттва превратилась в золотой луч и вознеслась на девятое небо. «Что ж это вы, насмехаетесь надо мной, что ли?» — следуя за ней по пятам, сказал Суню-кун. «Ведь волшебник несколько раз обращался к вам, а вы прикинулись глухонемой, и теперь вот сбежали от одного взмаха его пики, да вдобавок ко всему лишили своего лотосового трона». «Не разговаривай», — приказала бодхисаттва, — «осмотри лучше, что он будет делать дальше». И Суню-кун, стоя рядом с Мокшей, стал наблюдать за волшебником. Они видели, как волшебник зло рассмеялся и сказал: «Эта подлая обезьяна не знала, с кем имеет дело. Ей не было известно, кто такой священный ребенок. Потеряв надежду одолеть меня, Она призвала на помощь какую-то никчемную бодхисаттву, которая от одного взмаха моей пики исчезла бесследно, бросив даже свой драгоценный лотосовый трон. Кстати, попробуй-ка я посидеть на этом троне. С этими словами волшебник, подражая бодхисаттве, скрестил руки и ноги и уселся на трон. «Вот это здорово!» — воскликнул Сунь-Кун. — Это называется ни за что, ни про что отдать лотосовый трон. — Что это там бормочешь? — спросила бодхисаттва. — Что-что? — сердито буркнул тот. — Говорю, лотосовый трон отдали другим, вот что. Видите, как прочно уселся на него своим задом волшебник. Можете теперь распрощаться со своей драгоценностью. — Очень хорошо, что он уселся на трон, — сказала бодхисаттва. — Это-то как раз мне и нужно. — Смотрите, как он красиво сложен. Ему более подходит сидеть в этом кресле, чем вам. — Не болтай, — снова приказала бодхисаттва, — и наблюдай лучше за проявлением божественных сил. С этими словами бодхисаттва, указывая ивовой веткой вниз, молвила: — Удались. И в тот же момент трон пропал, а вместе с ним исчезло и небесное сияние. Волшебник предстал перед ними, сидящим на острие меча. «Иди, бей это чудовище в назидание злым духом до тех пор, пока его не проткнут клинки и мечей», — приказала бодхисаттва Мокша. Мокша тотчас же спустился на облаке вниз и стал избивать волшебника. Он бил его так, словно утрамбовывал землю на постройке стены. Свыше тысячи ударов нанес он волшебнику, после чего меч пронзил его тело. Кровь залила все кругом. Все тело волшебника было в глубоких ранах, но он, стиснув зубы, силился превозмочь боль. Отбросив пику, он всеми силами старался вытащить вонзившиеся в него мечи. «Милостивая бодхисаттва», — сказал Сунь-Кун, — «этот волшебник не боится боли, он даже старается вытащить мечи». Тогда бодхисаттва крикнула Мокше: «Смотри, не убей его!» И снова, указывая вниз ивовой веткой, произнесла заклинание и приказала мечам превратиться в крючья, напоминавшие волчьи клыки, так что освободиться от них уже не было никакой возможности. Волшебник растерялся и, крепко держа за лезвие мечей, запросил пощады. «Милостивая бодхисаттва!» — сказал он, — мои глаза не сумели увидеть, какой огромной божественной силой вы обладаете. Умоляю вас, явите милосердие и сохраните мне жизнь. Клянусь никогда больше не творить зла и принять монашеский обет. Услышав это, бодхисаттва вместе с Мокшей, Сунь-Куном и белым попугаем спустилась на золотом луче вниз и оказалась прямо перед волшебником. «Ты хочешь принять постриг?» — спросила она. «Сохрани мне жизнь, и я сделаю все, что ты пожелаешь!» Кивнув головой в знак согласия и роняя слезы, отвечал волшебник. «Ты согласен стать последователем нашего учения?» — снова спросила бодхисаттва. «Если ты сохранишь мне жизнь, — повторил волшебник, — я стану последователем учения Будды. В таком случае я посвящаю тебя в монахи», — произнесла бодхисаттва. С этими словами она вынула из рукава золотую бритву и, подойдя к волшебнику, выбрила ему макушку, оставив небольшую челку и скрутив ему на темени три косички, как у детей. «Этому волшебнику явно не повезло», — посмеивался, стоя в сторонке Сунь-Кун. «И не разберешь теперь, кто он, не то мужчина, не то женщина». «Поскольку ты принял монашеский обет, — сказала бодхисаттва, — отныне я не могу больше презирать тебя и жалую тебе имя. Шаньцай Тунцзы, отрок, ученик Будды, что ты на это скажешь?» Волшебник, желая сохранить себе жизнь, только головой кивал. Тогда бодхисаттва, протянув руку, воскликнула: «Удались!» И в тот же миг небесный меч отделился от волшебника и упал на землю, а тело отрока оказалось совершенно невредимым. «Хуэянь», — сказала бодхисаттва, — «отнеси мечи в небесные чертоги и отдай отцу. А я вернусь на гору Путашань, и вместе с остальными небожителями будут ждать тебя там. О том, как Мокша доставил на небо мечи, мы распространяться не будем, а вернемся к волшебнику. Его буйный нрав вовсе не был усмирен, и как только он почувствовал, что боль прошла, зад его цел и невредим, а на голове заплетены три косички, он подбежал, схватил пику и, направив ее на бодхисаттву, сказал: «Да разве есть такая сила, которая могла бы усмирить меня? Вы просто пустили в ход волшебство. Никаких постригов я признавать не желаю. Познакомьтесь-ка лучше с моей пикой». Он хотел ударить бодхисаттву по лицу, но разъяренный Сунь-Кун начал вертеть своим посохом, приготовившись бить волшебника. «Не бей!» — остановила его бодхисаттва. «У меня есть для него наказание». Тут она вынула из рукава золотой обруч и сказала: «Этот талисман — один из трех золотых обручей, которые мне подарил Будда, когда я отправилась в Китай искать человека, готового пойти за священными книгами. Один из них я отдала тебе, второй получил праведник, охраняющий гору. Остался еще один, который я не решалась пока никому отдать. Ну, а так как это чудовище ведет себя довольно бесцеремонно, то этот обруч я пожалую ему». О, чудесная бодхисаттва! Она взмахнула обручем напротив ветра и крикнула: «Изменись!» В тот же миг из одного обруча появилось целых пять. Бросив их отроку, бодхисаттва крикнула: «Охватывайте!» Один обруч сразу же опустился на шею волшебника, два попали на его руки, а два — на ноги. «Отойди, Сунь-Кун», — сказала бодхисаттва. «Сейчас я произнесу заклинание». «Милостивая бодхисаттва», — всполошился Сунь-Кун, — «я ведь звал вас усмирить волшебника. Почему же вы хотите наказать меня?» «К тебе это заклинание никакого отношения не имеет», — сказала бодхисаттва. «Я буду читать заклинание не о сжатии обруча, а заклинание о золотом обруче». Сунь-Кун успокоился, подошел поближе к бодхисаттве и стал слушать, как она произносит заклинание. Но бодхисаттва произнесла заклинание про себя. В тот же миг волшебник начал дергать себя за уши, хвататься за щеки, он корчился, катаясь по земле. «Лишь одно реченье это в недрах слышится вселенной. Сила Будды безгранична и безмерна и священна». Если вы хотите узнать о том, как был в конце концов обращен на путь истины отрок-волшебник, прочитайте следующую главу.